Кулачье гнездо. Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных на живую нитку состроенных дач. На самой высокой и видной из них синеет вывеска «Трактир» и золотится на солнце нарисованный самовар. Вперемешку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров. Майский полдень. В воздухе пахнет постными щами и самоварную гарью. Управляющий Кузьма Федоров, высокий пожилой мужик в рубахе на выпуск и в сапогах гармоникой, ходит около дач и показывает их дачникам-нанимателям. На лице его написаны «тупая лень» и «равнодушие». Будут ли наниматели или нет, для него решительно все равно. За ним шагают трое. Рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в интересном положении и девочка-гимназистка. «Какие, однако, у вас дорогие дачи?» — морщится инженер. «Все в 400 да в 300 рублей». «Ужасно! Вы покажите нам что-нибудь подешевле!» «Есть и подешевле. Из дешевых только две остались. Пожалуйте!» Федоров ведет нанимателей через барский сад. Тут торчат пни, да редеет жиденький ельник. Уцелело одно только высокое дерево. Это стройный старик тополь, пощаженный топором, словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своих сверстников. От каменной ограды, беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных кирпичей и звездки и гниющих бревен. «Как все запущено!» — говорит инженер, с грустью поглядывая на следы минувшей роскоши. «А где теперь ваш барин живет?» «Они не барин, а из купцов. В городе меблированные комнаты содержат. Пожальтесь!» Наниматели нагибаются и входят в маленькое каменное строение с тремя решетчатыми, словно острожными окошечками. Их обдает сыростью и запахом гнили. В домике одна квадратная комнатка, переделенная новой тесовой перегородкой на две. Инженер щурит глаза на темные стены и читает на одной из них карандашную надпись. «Всей обители мертвых заполучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фильдекосов». «Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять», — обращается Федоров к инженеру. «Почему?» «Нельзя-с! Здесь был склеп, господ хоронили. Ежели которую приподнять доску и под пол поглядеть, то гробы видать». «Какие новости!» — ужасается тощая дама. «Не говоря уж о сырости, тут от одной мнительности умрешь. Не желаю жить с мертвецами». «Мертвецы, барыня, не тронутся. Не бродяги какие-нибудь похоронены, а ваш же брат, господа. Прошлым летом здесь, в этом самом склепе, господин военный Фильдекосов жили и остались вполне довольны. Обещались и в этом году приехать, да вот что-то не едут». «Он на самоубийство покушался?» — спросил инженер, вспомнив о надписи на стене. «А вы откуда знаете? Действительно, это было, сударь. И из-за чего-то вся канитель вышла. Не знал он, что тут под полом царствием небесное покойники лежат. Ну и вздумал, значит, раз ночью под половицу четверть водки спрятать. Поднял эту доску, да как увидал, что там гробы стоят, очумел. Выбежал наружу и давай выть. Всех дачников в сумление ввел. Потом чахнуть начал. Выехать не на что, а жить страшно. Под конец сударь не вытерпел, рук на себя наложил. Мое то счастье, что я с него вперед за дачу 100 рублей взял, а то так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Пока лежал да лечился, попривык, ничего. Опять обещался приехать. Я, говорит, такие приключения, смерть как люблю. Чудак! Нет уж, вы нам другую дачу покажите. Извольтесь. Еще одна есть, только похуже-с. Кузьма ведет дачников в сторону от усадьбы, к месту, где высится оборванная клуня. За клуней блестит поросший травою пруд, и темнеют господские сараи. «Здесь можно рыбу ловить?» — спрашивает инженер. «Сколько угодно-с. 5 рублей за сезон заплатите и ловить себе на здоровье. То есть удочкой в реке можно, а ежели пожелаете в пруду карасей ловить, то тут особая плата». «Рыба пустяки», — замечает дама, — «и без нее можно обойтись. А вот насчет провизии. Крестьяне носят сюда молоко?» «Крестьянам сюда не велено ходить, сударня. Дачники провизию обязаны у нас на ферме забирать. Такое уж условие делаем. Мы недорого берем-с. Молоко 1/4 за пару, яйца, как обыкновенно, 3 гривенника за десяток, масло 1/2. Зелень и овощи разную тоже у нас должны забирать». «Хм, а грибы у вас есть где собирать?» «Ежели лето дождливое, то и гриб бывает. Собирать можно. Взнесете за сезон 6 рублей с человека и собирать не только грибы, но даже и ягоды. Это можно-с. К нашему лесу дорога идет через речку. Желаете, вброд пойдете, не желаете, идите через лавы. Всего 5 стоит через лавы перейти. Туда 5, и оттуда 5. А ежели которые господа желают охотиться, ружьем побаловаться, то наш хозяин не прикословит. Стреляй сколько хочешь. Только фитанцию при себе имей, что ты 10 рублей заплатил. И купание у нас чудесное. Берег чистенький, на дне песок, глубина всякая, и по колено, и по шею. Мы не стесняем. Зараз 5, а ежели за сезон, то 4 с полтиной. Хоть целый день в воде сиди. — А соловьи у вас поют? — спрашивает девочка. — На медне за рекой пел один. Да сынишка мой поймал, трактирщик продал. — Пожальтесь. Кузьма вводит нанимателей в ветхий сарайчик с новыми окнами. Внутри сарайчик разделен перегородками на 3 коморки. В 2 коморках стоят пустые закрома. «Нет, куда же тут жить?» — заявляет тощая дама, брезгливо оглядывая мрачные стены и закрома. «Это сарай, а не дача? И смотреть нечего, Жорж! Тут, наверное, и течет, и дует. Невозможно жить!» «Живут люди!» — вздыхает Кузьма. «Но без птичьи, как говорится, и кастрюль соловей. А когда нет дач, так и это в добрую душу сойдет. Не вы наймете, так другие наймут, а уж кто-нибудь да будет в ней жить. По-моему, эта дача для вас самая подходящая. Напрасно вы это самое. Супругу свою слушаете. Лучше нигде не найтить. А я бы с вас и взял бы подешевле. Ходит она за 150, а я бы 120 взял». «Нет, милый, не идет. Прощайте и извините, что обеспокоили». «Ничего-с. Будьте здоровы-с». И, провожая глазами уходящих дачников, Кузьма кашляет и добавляет. «На чаек бы следовал, с вашей милости. 2 часа, небось, водил. 1/2 уже, не пожалеете».